дольше, чем хотелось бы, честно, но без конкретики, ответил бывший Юнлинг. Как и подобает джедаю, Кашиик в последние годы становится все более неспокойным, неподходящее место для того, чтобы укрыться от чужих глаз. Вся галактика становится все более неспокойной, не преминул вернуть я Петра часть его фразы, грядет война. Мы наконец вышли в краю яруса. Не сказать, что я запомнил это место, но бывший Юнлинг, переквалифицировавшийся в следопыта, уверял, что Гунджи и Бив действительно где-то здесь валялись, но их очень быстро утащили какие-то вуки. Множество вуки, затаптывающих следы друг друга. Это хорошо, и значит, что им уже помогли, или плохо? Спросил я у Петра, который направился по следу, видимому только ему. Плохой знак, ответил бывший Юнлинг. Такая толпа вуки даже на пятом уровне не что-то нормальное. Это не земли теней, но и не седьмой ярус, где проходит основная жизнь. Устремившись по следу, быстро и тихо в случае Петра, и чуть помедленнее и погромче в моем, мы шли по гораздо более проходимой и ясной тропе, если сравнивать с той, по которой я шел внизу. Этот уровень был относительно похожим на нормальный лес. Не знаю уж, как так выходит, но в конце концов мой проводник вывел меня к небольшому лагерю полному вуки. «Это дикие вуки», – прошептал бывший Юнлинг, вжавшись за ствол поваленного дерева. Как деревья поменьше росли на стволе огромного дерева, я старался не думать, благо тут хватало и слоя земли. Странности экосистемы Кашиика сейчас волновали меня в последнюю очередь, не идут на контакт с другими же вуки, нападают на любых разумных, особенно на чужаков. Если они дикие, то мы можем их всех поубивать, с надеждой спросил я, не желая затягивать свое пребывание на лесистой планете. Придется, вздохнул Петра, видишь ту троицу шаманов, картина вообще печально напоминала зрелище в лагере тускинов, с небольшими изменениями. Дикари примотали двоих пленников к стволу дерева и, кажется, собирались сделать с ними что-то смертельно ритуальное, уже начав какие-то пляски с бубнами и барабанами вокруг них. Руководила этим действием троица выделяющихся из рядов остальных вуки, явно бывших одаренными. Причем потенциал двоих из них явно не уступал тому же Петра. Старый, до того, чтобы быть сгорбленным, не знал раньше, что бывают вуки с горбом. Шаман сильнее всего ощущался в силе, буквально источая темную сторону, заняв почтенное место. Как бы не был посильнее убитого Рутера. Еще двое более молодых с напевами кружили вокруг Гунджи и Бифа, не предвещая ничего хорошего. Мощный кузня-строитель и источник тьмы, раз до сих пор так сильно сводит разумных с ума, прошептал я, одаренных надо убирать первыми. Первым делом надо быстро устранить старуху, показал Петра на старшего шамана, оказавшегося самкой. Она, если войдет в раж, обладает чем-то вроде боевой медитации. В прошлый раз при встрече они меня 3 дня гоняли по 4-му ярусу, но я в накладе не остался, 2 их младших шаманов из 10 обычных отправил в бездну. Кажется, я вляпался в какой-то длящийся конфликт юнлингов с местными адептами темной стороны, но выхода не оставалось. Да и бросать разумных перед лицом дикарей не хотелось, пусть мы с ними и начали знакомство на отрицательной волне. Быстрее закончим, быстрее окажусь на Дункане. Возьму на себя старуху, предложил я, снимая с пояса отцовский световой меч. Ты прорвись к своим, как бы что ни вышло. Подожди, остановил меня напарник, у того шамана, что поменьше, скорее всего, есть световой меч. Не знаю, где они его достали, но есть. Машет им как дубиной, тем и опасен. Ну, с вашим базовым шейчото, бросил я. Понял, подрежем. Никого же тут жалеть смысла нет, женщины и дети будут атаковать в спину, не уверен, показал головой Петра, проигнорировав мой выпад, скорее разбегутся. Как минимум часть женщин угнаны из цивилизованных племен, бьем только тех, кто с оружием или явно лезет за ним. Прямо джедайская миротворческая операция, вздохнул я, не будем тянуть, чтобы с твоими ничего не вышло, вынужденный напарник молча кивнул, и мы бросили вперед. Наблюдение юного натуралиста. Вуки разрубается световым мечом тяжелее, чем тускин или готл, да еще и шерсть, прижженная световым мечом, начинает пованивать. В дополнение к этому, они громко орут, когда их режешь. Толчок силы я обрушил на шаманку сразу же после того, как разрубил первого вуки, который бросился на меня, стоило мне появиться на территории лагеря. Старуха, к ее чести и моему удивлению, устояла, но это ее промедление дало мне время. Увернувшись от копья второго вуки и подрубив ногу третьему, Я стремительно сокращал расстояние до своей цели. Где-то слева Петров врубился в своих дикарей, устремившись к друзьям. Четвертый Вуки оказался неожиданно юрким и попытался достать меня уколом копья в живот. К его сожалению, принцип работы светового меча шамана им не объясняли, поэтому он сначала лишился копья, а потом обзавелся летальным отверстием в черепе. Пятый попытался зайти в спину, но его я просто отбросил еще одним толчком. Последний защитник шаманки, явно пытавшийся устроить какую-то темную магию, был просто разрублен, но почти успел замедлить меня. Почти успел, потому что я в прыжке оказался около старухи, срубая ей голову, как подсказывала сила в последний момент до чего-то плохого. Темная шаманка упала замертво, что чувствительно отдалось в силе, и у меня появилась пара мгновений, чтобы оглядеть поле боя. Петра уже расправился с более высоким из младших шаманов и давил оставшегося, яростно, но неловко пытавшегося отмахиваться синим мечом как дубиной. Воспользовавшись завязавшейся дракой, Гунджи смог разорвать путы и освободить левую руку, чем я не преминул воспользоваться, запустив при помощи силы ему свой второй клинок. Отражая летящий в спину дротик и занятый расправой скинувшим его Вуки, я уже не видел, как Петра лишил младшего шамана сначала руки, а потом и головы, а Гунджи успешно освободил себя и Бифа. После смерти шаманов и костяка заряженных охотников остатки диких Вуки предпочли побыстрее в панике разбежаться по сторонам. Подхватив лишенного ноги итарианца, мы побрели к переходу на шестой ярус. Вот сейчас меня точно уже должны были начать искать. Оставалось надеяться, что не наделают глупостей. Глава 17. Стоит взять назад слова про примитивную шичо, со спокойной душой признался я Петра, когда мы шли по направлению к подъему с пятого яруса наверх, Макаши. Не думаю, что мои знания можно назвать владением формы 2, признался бывший юнлинг, самые основы которых хватает против дикарей, лишенных аналогичного оружия, да против совсем не имеющего школы шамана хватило. Уже больше, чем мои умения в Макаши, признался я, впечатляет. Слишком мало, чтобы надеяться выжить в бою с нормально обученным преследователем, покачал головой собеседник, откуда ты сам раздобыл мечи и где учился. Ты слишком молод, чтобы быть юнлингом. Родился в последние дни республики, признал я очевидное, меня учил бывший мастер-джедай, укрывшийся от истребления. Учил, напрягся Петра, его убили, за тобой есть хвост, у нас возникли этические разногласия, когда я помог отбить нападение дикарей на родной город и помог другу спасти невесту, в общих чертах обрисовал недавние события в Анкорхиде без конкретики, старик сказал, что так не подобает джедаю и выпер меня после такого. Сетовы старые моралисты, бросил бывший юнлинг, годы прошли, мы забились по норам и трясемся, а они все такие же идиоты. Вуки, несущий сзади итарианца, недовольно проревел, на что человек отмахнулся, давая понять, что не желает возвращаться к старому спору, который явно был между товарищами не один раз, за прошедшие с момента крушения их мира 14 лет то. Не знаю уж, как бывшие юнлинги коллективно спаслись от приказа 66, но расспрашивать их о подробностях великого истребления желания не было, да и сомневаюсь, что со мной стали делиться. Мы временные и во многом вынужденные союзники, и, хотя они отказались от мысли попытаться прирезать меня в отмщении за погибшего Рутера, особенно доверяться бывшим юнлингам я не собирался. Несмотря на то, что моя подготовка прошла минимальную проверку, эта галактика полна опасностей и агентов Палпатина, а ассимиляцию такой толпы, да еще избитой вместе годами долгого совместного выживания, я не потянул бы сейчас, даже будь и у меня, и у них желание совместно поработать вместе в дальнейшем. Нет, будь кто-нибудь из них, особенно Петра, один, то можно было бы рискнуть, но так точно не вывезу. Однако и не стоит совсем оставаться без связи, возможно, в будущем мы бы связи с целой пятеркой бывших джедаев, пусть и недоученных юнлингов, мне бы пригодилось. Надо будет попытаться сохранить контакт. С тех пор занимаюсь контрабандой, и когда услышал, что тут есть какой-то безумный джедай, которого решили взорвать, пока он всех не прирезал, то решил навестить его и попытаться исправить это, сказал я, не получилось, к сожалению. Слишком сильно тут темная сторона влияет на разумных, видимо. Знаешь, ты прав, после паузы сказал Петра, я сам заметил, что мастер сходит с ума и перестал его посещать, но остальные верили, а я не мог сформулировать, что с ним происходит. Вуки опять заревел, сотрясая воздух, явно поднимая еще один старый спор, раскалывающий их компанию. Я, кажется, попал в середину долгого и повторяющегося спора, который теперь после событий вышел на новую стадию. К счастью, все понимали, что этот лес явно не подходящее место для его продолжения. Мастер Урутар спас всех нас, когда клоны обратились против нас. Медленно и со странным акцентом наконец начал говорить итарианец. Он учил и опекал нас, поэтому принимать мысли о том, что с его разумом было что-то не так, хоть мы и были неправы, было сложно, и мы не верили Петра, когда он начал сомневаться в уединении мастера. «Все мы ошибаемся», — дипломатично ответил я, не желая влезать в чужой спор. Хотелось бы поскорее подняться и вернуться на Дункан, но пока все вокруг было против. Потому что у подъема на шестой уровень свой лагерь разбили те самые радианские охотники, заказ на убийство которых пытался поручить мне Треск. Их было много, реально много, в разы больше, чем вуки или гаталов. Как будто мало было только этого, эти твари были хорошо вооружены, включая тяжелые повторители. Зачем в лесу тяжелые повторители охотникам, на кого они собрались охотиться с ними, на Терентетика? 25, может быть 30, тихо сказал Петра, вернувшийся из передового дозора. Когда я спускался, их еще не было, а сейчас ставит постоянный лагерь. Мирно нас не пропустит? Без особых надежд спросил я, не надеясь на положительный ответ. Нет, пропустит, сам прислушайся к ним в силе, покачал головой человек. В силе от радианцев действительно тянуло безумием и темной стороной, а времени у меня было не так уж и много, чтобы предлагать вариант поискать другой подъем. Да и жажда и голод напомнили о себе. Одним словом, я понемногу начинал злиться и желать поскорее разобраться с последней преградой на пути на Дункан, поэтому, когда Петра наконец предложил расправиться с сумасшедшими охотниками, долго задумываться не пришлось. Гунджи пришлось оставить присматривать за лишенным ноги Бифом, но и сам Вуки после плена выглядел изможденным и явно получив свою долю избиения и мучений. К счастью, в отличие от племени диких вуки и гаталов, радианские охотники были более рассосредоточены и даже пустили что-то похожее на патрули. Некоторые, правда, проиграв борьбу со своим безумием, начинали просто бродить по окрестностям лагеря, бессмысленно шатаясь туда-сюда. На таких разумных особенно чувствовался отпечаток темной стороны, заставляя еще больше желать убраться с этого места. Мне уже хватает одного полубезумного призрака, нашептывающего в ухо всякие разности. Кто знает, насколько сильно бывший мастер-джедай двинулся головой перед смертью. Дозоры надо снимать одновременно, они стараются держаться в зоне видимости друг друга, сказал Петра, после быстрой разведки, если только какой-нибудь прознашатающийся не попадется на пути, можно будет ворваться в их лагерь, оставаясь незаметными до последнего момента. Приготовив к бою световой меч, доставшийся от биологического отца, я попытался подкрасться к своей паре патрульных, но, как и упоминалось раньше, в лесу я был как слон в посудной лавке, поэтому, конечно же, меня заметили раньше, чем надо. Впрочем, плохое зрение носорога – это не проблема носорога, подумал я, сбивая пару дозорных толчком силы и бросаясь к ним с мечом. Конечно же, меня заметила вторая пара радианцев, обернувшись ко мне и открывая спины для удара Петра. Что же, их радианские боги и сила им судья? А я тем временем в прыжке приземлился около двух пытающихся встать на ноги инородцев. Первый не успел этого сделать, мгновенно лишившись головы, в том время как второй смог увернуться от меча и встать на ноги только лишь для того, чтобы оказаться располовиненным. Сражение с неодаренными выглядит довольно однообразно, особенно когда ты умеешь отбивать лазерные выстрелы. Петра тем временем расправился со своей парой. Минус 4, осталось еще более двух десятков охотников. Удар. Прыжок, подсечка, рывок, отраженный выстрел, еще один удар, опять прыжок, уже очередной бой слился в один рисунок, начинающий становиться довольно типичным. Главное так не расслабиться и не растерять навыки, да и не устраивать такие бойни там, где могут оказаться свидетели. Прекрасно понимаю, что мои способности ограничены и против даже слабенького инквизитора такой подготовки может не хватить и надо тренироваться. Да и неодаренные охотники на джедаев в этой галактике существуют, клоны вполне себе убивали джедаев в большинстве случаев, да и мандалорские суперкомандос в будущем чуть не уничтожили Академию джедаев, нанеся потери новому ордену. Нельзя расслабляться. Макоши, основами которого владел Петра, в целом был не очень хорошо приспособлен к блокированию лазерных выстрелов, Поэтому бывший Юнлинг был вынужден уклоняться и стремительно сокращать расстояние, но в итоге все равно был застигнут в неудачном положении, когда радианцы смогли расчехлить один из повторителей и прижать человека, которому было все сложнее сдерживать натиск. Приходилось увеличивать напор, что все больше изматывало мое и так изрядно уставшее тело. Пришлось решать вопрос броском меча в расчет повторителя и тут же выхватывать запасной, благо мечи Гунджи и Бифа были обнаружены в лагере диких вуки и возвращены хозяевам. Синий клинок рассек обоих радианцев и смертоносным снарядом начал возвращаться назад, по пути задев еще нескольких радианцев, а зеленый уже отражал новые выстрелы тройки безумцев, попытавшихся взять меня нахрапом. К их несчастью, это резко сократило время их жизни, но не прибавило разума остальным инородцам, продолжавшим бросаться в самоубийственных атаках. Безумцы, что с них еще взять? Сзади, вновь послышался в голове голос силы, на мгновение раньше, чем предвидение указало на скорый выстрел в спину от одного из радианцев, который был лишен ног и одной из рук, но остался недобит. Да, недоработка явная моя. Зеленый клинок отразил выстрел, в этот раз ровно назад в стреляющего. Вовремя объявился призрак Балабол, пообещавший вывести меня из земель теней, у самого подъема назад к цивилизации. Откинув мысли и не убирая второй меч, я кинулся на последнюю пятерку радианцев, пытающийся установить еще один повторитель, только этого мне не хватало. Сил на толчок особенно не оставалось, поэтому пришлось устроить ужасающую мельницу двумя мечами, коверкая основы Шичо, но этим пятерых этого хватило, чтобы отправиться на встречу со своими радианскими богами. Обнаружив, что выживших охотников нет, я побрел к Петру, который ощущался в силе, но почему-то продолжал прятаться за тем же большим стволом дерева, куда его загнали радианцы. От бывшего Юнлинга волнами исходило беспокойство. «Петра, все закончилось, они мертвы», — громко сказал я, заглядывая за ствол дерева. Временный напарник, до этого бывший умелым и отчаянным следопытом, сидел, обхватив колени руками и тихо трясся, пребывая в каком-то полушоковом состоянии. Было абсолютно непонятно, как уверенный воин-убийца превратился в этот дрожащий комок за мгновение, пока я добивал последних безумных радианцев. Что-то неладное в датском королевстве, надеюсь, он сейчас не сойдет с ума, как его мастер, и не бросится на меня, очень не хочется с ним сражаться. Я начал сходить с ума, сказал Петра, прямо как мастер Рутар. Этот голос в голове, холодный, как сама тьма, он мне приказывал, как именно убить их. Петра, сетово племя, выдохнул я, поняв, что худшие опасения не подтвердились. Темная сторона вообще-то довольно горящая штучка, если можно вообще приводить такие аналогии о самой силе. Что тогда со мной происходит? Спросил бывший Юнлинг, унимая свое беспокойство. Ничто, а кто с тобой происходит? Вздохнул я, смотря на жертву психологического насилия, успел познакомиться с магистром Аппаранцизисом до того, как все полетело к чертям. Человек непонимающим взглядом смотрел на меня, кажется, начиная подозревать в сумасшествии не только себя. Конечно, откуда ему, обычному Юнлингу 14 лет, просидевшему в лесах Кашиика, знать о всех этих приколах высшей лиги джедайской организации, вроде сохранения сознания после смерти. Ранцизис, мудила ты этакая, появись уже, проворчал я, и Квай-Гона верни, иначе не буду с тобой сотрудничать в твоих планах воскрешения ордена. К моему удивлению, фигура Тиспианца действительно появилась за моей спиной почти сразу, молчаливо смотря на меня и бывшего Юнлинга, у которого, кажется, отвалилась челюсть. В целом понимаю его катарсис, не слабо их помотала жизнь, а тут такое вот неожиданно появляется. Ну, Ранцизис, ну, учудил, что с ним там Дарт Вейдер такого сделал, что он так сильно поехал крышей перед тем, как вернуться в облике призрака силы. Квай-Гон Джин однозначно нравился мне больше. И на кой ляд ты это учудил, Аппа? Совсем не жалко своего же? Зло бросил я, вымещая накипевшие за день. Это я с 7 лет плавно и спокойно обучен нормальным призракам силы без проблем с головой и знаю, что это не сумасшествие. Не стыдно? Вырвали из семьи пацана в 0 лет, продолбали свой же орден, загнав его чудом спасшегося в эту дыру и бросив, а теперь еще неподготовленный разум с ума сводишь? Крыша протекла, на все воля силы, сухо ответил Тиспианец, помощь была ему необходима. Да не помогают твои предупреждения в таком виде, только сбивают, даже меня, выплескивал я накопившиеся претензии, решил всех оставшихся в живых довести быстрее, чем Дарт Вейдер. В этом твой план, не поможет тебе горячая голова в твоей миссии», — наставительно произнес Апаранцизис. «Учиться тебе нужно, а не пылать гордыней». Оставив последнее слово за собой, призрак силы исчез, опять смешавшись с силой. Вот такое прощание по-английски на джедайский манер. «Ну, ящер, ну, рептилоид дохлый, хрен я с тобой работать буду чисто из принципа. Все равно пользы как с козла молока», пока только бубнит на уши, перебивая собственное предчувствие во время боя, и ни одного полезного совета. «Квай-Гон в отличие от этого кадра меня хотя бы учил. Он же должен быть мертв», — сказал медленно встающий Петра. «Он и мертв», — констатировал очевидное я. «Он призрак силы, смог сохранить разум в силе после смерти. Сам не понимаю механизм, но у них как-то получается. Учитель моего учителя открыл это первым из джедаев, и когда обучал своего прячущегося в заднице галактики ученика, наткнулся на меня. С 7 лет дрессируют на джедая. Никак не успокоится, старые хатты», — устало бросил бывший Юнлинг, «даже после смерти. Не мы это начали, но нынешние правители галактики не лучше», — констатировал я. «Даже в разы хуже. И спокойно жить последним джедаем не дадут, даже бывшим юнлингам или самоучкам. Поэтому и учусь. Пойдем за твоими друзьями, меня там корабль заждался». Подъем на 6-й ярус был быстрый и не отложился в памяти, как и путь по нему. Единственное, что я не смог отказать себе в удовольствии вломиться в лагерь к Треску и потребовать с него деньги за гаталов и радианских охотников, несмотря на весь риск встрять в новую бойню. К счастью, немного ошалевший радианец молча отдал аж 10 тысяч имперских кредитов, чтобы было очень даже немало по нынешним временам, поэтому хоть какой-то лагерь мы покинули без боя. Наконец настало время и место расставания, и наши пути с группой бывших юнлингов расходились. «Не задерживайтесь здесь, на Кашейке, думаю, тут скоро будет беспокойно», — сказал я временным напарникам, искренне желая помочь. «Если сможете добраться до Альдерана, то найдите некого Фируса. Он помогает бывшим джедаям с лечением и укрытием. Думаю, вас встретит прямо в космопорту. Местные власти в курсе о его делах и, как я понял, поощряют их. Только обо мне не распространяйтесь. Силы ради, скажите, что вам помог неизвестный космолетчик». Гунджи кивнул, что-то заревев на своем языке, Биф коротко поблагодарил и пожелал мне удачи, а вот Петра продолжал стоять задумчивым. «До сих пор не может отойти от светлого лика Апаранцизиса. Ящер, конечно, неприятный и некрасивый, но не настолько же, много в этой галактике некрасивых рас. Дело явно в чем-то другом, человек явно сомневался в чем-то, поэтому я тихо махнул ему рукой, отводя на пару минут от остальных спутников. От тебя веет сомнением», — сказал я ему прямо, «но это действительно просто совет на прощание. Альдеран, джедай», — засомневался Петра, «знаешь, они скорее всего действительно туда полетят, а вот у меня жена и дочка, и я бы не хотел ими рисковать, мне бы дыру потише и поглубже». Я тоже задумался, на секунду. Слаженную группу ассимилировать не получится, а вот отдельно взятого человека, да еще и способного помочь мне подтянуть макаши, да, риски есть, тем более как семейный человек он точно не сорвется со мной сразу же, и будет риск, что он попадет в руки империи и рассекретит мое местоположение, однако чем-то был мне приятен этот отважный семейный человек. Я же собирался собирать команду, чем не вариант для начала, не всем же мозги промывать. Знаешь, если вдруг надумаешь, могу предложить место учителя фехтования, раз оно пока у меня свободно, — тихо сказал я, приняв решение. Поверь, я сейчас обитаю на планете, которая скорее всего находится дальше всех от центра Вселенной, и имперские патрули — это что-то необычное для нашей местности. Не могу сразу ответить, — помотал головой Петра, — надо с женой посоветовать, да и вообще. Татуин, что в секторе Арканис внешнего кольца, — не менее тихо продолжил я, вкладывая в руку бывшего юнлинга все кредиты, отобранные у Треска, — в городе Мос Эспа найди магазин запчасти Вальда и скажи, что по моему контракту этих денег хватит на билеты с Кашейка вам всем. Справимся, — кивнул собеседник, уже более веселым взглядом. Я поговорю с женой, но ничего заранее не обещаю. Не тяните в любом случае, на Кашейке скоро станет опаснее, — сказал я на прощание, — надеюсь, что до встречи. Да пребудет с тобой сила, Люк, — тихо ответил Петра, вернее, неизвестный космолетчик. Вусказм явно вырвался на оперативный простор и занялся своим любимым делом, иначе его успехи я не могу объяснить. Пока ополчения городов воевали в пустыне, выжигая тускинские кочевья и отгоняя более умных и быстрых тускинов подальше от цивилизованной части Татуина, беглый аристократ делал колоссальную работу по сколачиванию поселения Татуина в нечто все еще аморфное, но единое. Конечно, Мос Эспа и тем более столичный Беспин затащить в новосозданную ассоциацию независимых муниципалитетов не получилось, но вот все остальные татуинские поселения, не такие большие и богатые, сейчас успешно объединялись вокруг Анкархеда. Умасленная взятками имперская администрация даже тихо поприветствовала это собрание, а хатты, получая свой процент за крышу в условиях, когда космопорты не были затронуты, проигнорировали данное объединение. Тем более, что они, как и почти все, думали, что под вывеской просто действует кратковременная коалиция на период очередной войны с песчаным народом. Никто же ведь не будет тратить деньги на поддержание этого аппарата в дальнейшем, правда ведь? Однако на практике небольшие поселения и даже отдельные фермы, обычно способные надеяться лишь на себя, оказались совсем не против института взаимопомощи в виде единого ополчения и небольшого, вначале, постоянного отряда профессиональной милиции в виде группы быстрого реагирования. И ведь ВУЗ КАЗМ действительно собрал деньги на содержание, не смейтесь, народной милиции Татуина, и пусть значимый процент вносил на первых порах Хув Дарклайтер, оценивший перспективность начинания и видевший себя тайным правителем планеты через несколько лет. В целом, я даже не против такого, на Татуин у меня планов не было, главное, чтобы Ларсы были под надежной защитой. Патриарх клана Дарклайтеров Лис хитрый, но настроен антиимперски, да и мне вроде как доверяет. К тому же, его связи в преступном мире и среди контрабандистов в нашем плане понадобятся уже совсем скоро. Нормальные рабочие партнерские отношения, а после спасения невесты его сына старик меня чуть ли не членом семьи готов считать. Свадьба, к слову, назначена довольно скоро. Не бывать в этой реальности Биксу Дарклайтеру холостяком. Он сам, впрочем, совсем не жалеет. Среди бойцов отряда боевиков свое место уже занял Джиник Сансбер, которого капитан, успевший повоевать во время войн клонов в составе Великой Армии Республики Одноглазый Заброк, привечал и считал ценным кадром. В империи не люди, даже таких близких к людям как Заброки, которые, если ничего не путаю, буквально могут скрещиваться с людьми, преимущественно не любили и массово списывали из армии и флота, не давая делать карьеру. Идиотизм, конечно, но вот такие вот выверты нового порядка были порядком вещей тут. Хотя я, честно говоря, не понял, как с такой демографией люди, составляющие, если мне память не изменяют, 60% населения Небесной реки не ассимилировали назад все близкие к людям расы. Возможно, дело в изоляции и культурных особенностях, а возможно, я просто чего-то не знаю. Надо будет уточнить у вуза Казмака, будет свободное время. Но Заброк ветеран был не единственным, и не главным, приобретением в нашей команде. Прокололся так же, как и я, объяснил, как вообще получилось выявить такого специалиста-аристократ, делая глоток какого-то дорогого импортного вина, банальное незнание местных реалий. Лов Сока был не самым последним офицером в Карбизе, которого подвела его любвеобильность, восходящая до абсолютно ненормального уровня. Можно бесконечно спать с чужими женами, дочерями и матерями, пока ты осторожен и не переходишь дорогу сильным мира сего. Однако этот охотник за трофеями перешел чету, мало того, что, переспав с женой местного мафа, так еще и будучи пойманным в самый пикантный момент. Не совсем понимаю, как он избежал мгновенной смерти и вообще смог покинуть Карелию живым, но по крайней мере сам он, кажется, верил в свои слова. Выбора у него особенно не было, потому что цена за его голову была назначена солидная, и охотники за головами были в курсе об этом. Почему же сначала ВУЗ КАЗМ, а потом и я, не сдали его в обмен на немалые 100 тысяч кредитов? Да где мы еще такого кадра найдем в нашем секторе внешнего кольца? То собственную службу безопасности, как и разведку, все равно надо создавать, а тут вполне замотивированный персонаж со связями и опытом. Есть, конечно, нюансы, но работаем с тем человеческим материалом, который есть. Пообещая ему, что я отрежу ему яйца, если будет наставлять рога кому-то из своих, сказал я, делая глоток вина из своего бокала. А мне нравится, похоже на привычное белое полусладкое, надо запомнить марку. Уже пообещал, только отстрелить, ответил ВУЗ КАЗМ, жуткий непрофессионализм, так мешать рабочее и личное. Ну, ничего, если не получится с мужем губернаторши, то спустим карельянского маньяка с цепи, подкинул я идею, пока на прощупать почву. Может, что дельное выйдет потом. Подходы к высшей имперской власти на планете Вусказм уже активно искал. И хотя пока все ограничивалось осторожным коррумпированием полиции космопортов, зацепки и выходы были. Тем более, что мужем нынешнего губернатора Турарион был бывший контрабандист Кантарион. С другой стороны, а кто им не был во внешнем кольце? Если с хаттами все было понятно, в один момент их просто придется устранить, то имперцев хотелось просто купить, в нужный момент заполучив все ресурсы Татуина без боя. И не надо смеяться над фразой «ресурсы Татуина», империя держит тут склады оружия, которые вроде как должны быть тайными. Их местоположение мы еще не выяснили, а вот о существовании знаем. Как поставите службу на ноги, хоть в каком-то виде, начните осторожно выяснять, какие еще скрытые человеческие ресурсы есть в этом мире. Кажется, мне это не все, сказал я вузу, нагло пользуясь послезнанием. Как помнится мне, на Татуине должны прятаться как минимум парочка чрезвычайно ценных кадров в бегах, которых потом завербует альянс повстанцев. Так может стоит опередить их, не самая очевидная идея, но возможно что-то получится, согласился директор Академии Анкархеда, тем более пусть будет проверкой на правпригодность для Сока. Что с Кеноби? Перешел я к волнующему вопросу, о котором просил перед отлетом. Не получилось присмотреть, проморгали мы его, развел руками аристократ, не мой профиль слежка, да и джедай же, в его доме пусто, был замечен в Мос Эйсли перед тем, исчезнуть окончательно. Кажется, уже бывший учитель действительно разочаровался во мне, сворачивая проект Люк Скайуэкер, что не слабо так ломало остатки оригинальной истории. Но что уж по ней плакаться теперь, сам начал ломать, самому и расхлебывать. Больше будет поводов найти нормального учителя, потому что Рива уже меня, кажется, ничему новому обучить не могла, в области фехтования и силы точно, форму боя инквизиторов я выучил как смог. Есть шанс, что новый знакомый с Кашиика доберется до Татуина, но и там потолок будет достигнут довольно быстро. Разве что подтяну заветную форму 2, но все равно не отменяет необходимость наставника квалифицированнее. Не понял, успел ли кто-то из юнлингов побывать Падаваном, но уровень у них был невысокий. Годы безделья тоже не дают пользы. Думать, искать. Конечно, есть два верных варианта, о которых я точно знаю, что там живой джедай с хорошей компетенцией. Роксус Прайм и Филуция, но еще было не время. К сожалению, не помню планету, где скрывалась Анякура, более известная как Темная Женщина, глава легендарных джедаев Теней. Лезть в парочку древних гробниц я пока не решался, не испытав себя в нормальном бою. В кабинет нагло и без предупреждения вломилась Ками, благо все из нашей компании уже знают, что вуз не просто директор, а мой партнер и союзник. Поэтому мы сейчас и нагло использовали здание Академии в своих целях, под попустительство аристократа. Внизу шел праздник, благо повод был, фиксер сделал своей зилтранке предложение и сейчас там шло что-то вроде мальчишника. Местные традиции не запрещали допуск женщин на такое мероприятие, что, конечно, было упущением, но тут меня никто спрашивать не стал. Поэтому вся наша школьная компания медленно начинала праздник внизу, пока я проводил мини-летучку с младшим бароном Диаркобом. Еще бы была на этой планете нормальная музыка, а не вот этот вой, что здесь песней зовется. Ками стремительно хорошела на глазах, но, к счастью, пока все наше общение проходило приятно, но целомудренно. Вот мешало мне что-то из той жизни спешить в этом вопросе. Тем более всю накопившуюся сексуальную энергию, особенно плескающуюся после близкого контакта с темной стороной, удалось вчера, к взаимному удовлетворению, утолить с Ривой, которая сейчас счастливо отсыпается в дедовом доме. Девушка в самом расцвете сил, конечно, скучает на Татуине, но я ей занятие на ближайшее время уже нашел, пусть и не особо регулярное из-за отлетов. Зовут это занятие Бошек, а дело в том, что световой меч мертвого Урутера я таки поймал и припрятал себе. Конечно, меч чужой, да еще и будет немного фонить мой, но это лучше, чем ничего. Найдем подходящие кристаллы для сердцевины, будем коллективно делать мечи. Это мне оба моих, и синий, и зеленый, были как родные и совсем не ограничивали, а вот и Бошику свой не помешает, и Реву красный синтетический кристалл можно и заменить. Не обязательно, тем более бывший инквизитор, формально будучи преимущественно темной, была верна не какой-то там абстрактной стороне силы, а абсолютно конкретному мне, но почему бы и нет. Тем более у девочки очевидно не закрытый гештальт на джедайство, не стремясь ни в какой орден. Признание полноценности своего статуса она хочет. Найдем какого-нибудь договороспособного магистра, или хотя бы просто полноценного джедая. Пусть посвящают. Сделать приятное своей женщине всегда важно. Да и меня, собственно, придется формализовывать, в будущем-то, но все это постепенно. А пока, будет учить пилота основам фехтования. Люк, хватит тут сидеть в темноте, пойдем внизу. Обняли меня сзади руки-ками. Да, из любой приличной партии бы меня выгнали за такое несоответствие моральному облику строителя светлого будущего, но ничего, мы наш новый орден построим, без этого вот всего пуританства. Люк Скайуокер, я, или просто вышел покурить тут. Вуз Казм предательски отвернулся, делая вид, что не замечает происходящего прямо перед ним и изучает какую-то деку на столе. Естественно, я не устоял от того, что меня утянули вниз. В отличие от вполне счастливого детства, полноценной юности у меня не будет, но разве это повод себе отказывать себе в счастливых моментах? Тем более Джиник, Дикон и Бикс вот-вот начнут дурацкую татуинскую традицию по прокидыванию в себя шатов на скорость. Как хорошо, что до похмелья мне еще минимум лет 6. Как и многие другие выжившие после приказа 66, бывший падав Андрей забился в глубокую нору и не высовывал из нее носа. Он жил в уединении и много медитировал, раскрывая в себе разные аспекты силы. Он сам не заметил, как перешел грань, отделяющую темную сторону от светлой, и перестал различать их. В его эмоциях был покой, и вместе с тем его беспокоил проснувшийся пророческий дар. Он видел галактику в огне, он видел смерти триллионов, он видел нечто, сияющее дырой и пустотой в силе, уничтожающее все живое и прекрасное, что было в этом мире. Неизвестный враг, самая угроза всему живому, который придет всего через 30 лет. Джедай, открывший в себе дар провидца, что видел всего один сюжет, знал, что к этому времени падет империя, созданная ситами, а последний настоящий последователь Дарта Бейна будет убит. Дрей не жалел ее, Палпатин был маньяком, к которому у бывшего падавана были личные счеты, а государственное устройство преемника империи было ущербно. Она не спасла бы Корусанта от той участи, что ждала его. Тем более, что на империю работал главный злодей, который в будущем переметнется на сторону тех, кто ее уничтожит и путем интриг захватит в ней власть, проложив путь мерзости, отрицающей саму силу до самого храма джедаев на Корусанте. И провидец собирался убить его, как только он сможет добраться до злодея. Однако не так давно Дрей начал видеть другие видения, не об отдаленном будущем, но об несбывшемся настоящем. Сначала он не понял, что к чему, когда увидел темноволосого человека, которого в подворотне убивают радианцы, а потом его же, но живого и ведущего урок в школе. Списал на части его видений далекого будущего, зачастую неразборчивых и непонятных. Однако видения продолжались, и провидец начинал понимать, к чему его ведет сила. В галактике появился разумный сильный настолько, чтобы изменять предначертанные силой пути. Великая сила вела своему верному пророку к своему настоящему избранному. Не тому ложному мальчишке, о котором говорили глупцы из Совета джедаев, нет. Оставалось найти его и помочь ему на его пути, спасти саму силу и галактику с ней от разрывающих саму жизнь неизвестных угроз. Мальчишка, еще подросток, впервые его был опознан по двум видениям, вещающим о гонке на подах, участие избранного в которой переломало весь его исход. Будущее изменилось со спасением Вуки и смертью Фьюи, но злодей все еще приходил к власти. Однако теперь у бывшего падавана была надежда. Он видел, как расходятся круги по водной глади предначертанного будущего, в которую настырный человек кидал камни своего выбора. Конечно, будущее не уступало просто так. Спасение невесты пилота Статуина и непоступление его в имперскую академию не помешает его сокурсникам также угнать имперский фрегат без его участия. Однако изменений становилось все больше, а избранный становился все отважнее. В этот раз он спас сразу четверых одаренных силой, разменяв жизнь безумного мастера на жизни его учеников, которые в противном случае убили бы повстанцы, перед тем как те погибли бы от рук окончательно павшего на темную сторону Рутера. Круги по воде шли все сильнее, и будущее становилось все менее стабильно. Однако главный злодей оставался неподвижен в своем офисе на Корусанте. Дрей будет следить и зрить. Теперь он знает, кого он должен направить по нужному следу, и когда придет время, обязательно оставит свое уединение и найдет место подле избранного. Провидец не стремился к власти или богатству, Нет, всего, что он хотел, это защита силы и вместе с ней всего живого. Таков его выбор, и если из наблюдателя он станет кузнецом, что выкует меч, что убьет злодея и спасет силу, то так тому и быть. Нет смерти, есть великая сила. Глава 18. Празднования свадьбы Лиза затянулись и в какой-то момент начали утомлять. В таких маленьких обществах, как на Татуине, праздники смены состояния человека, главным из которых была свадьба, любили и гуляли на них, что называется, всем селом и долго. Вкупе с практически полным отсутствием регулярных праздников, не связанных с окончанием сбора урожая, народ оттягивался по полной. Вот и мы оттягивались, пока не стало понятно, что уже через край. Молодые довольно быстро, уже на второй день самой свадьбы, удрали от многочисленных отмечающих, но, конечно же, никого, собственно, они уже не интересовали. На третий день уползли и мы, и все наконец начало рассасываться, тем более что гуляли к тому моменту самые стойкие гости уже на свои деньги. «Меня до сих пор мутит», — признался Китстер, вышедший из Дункана назад в док, прикладывая к колбу металлическую кружку. «Холодную, наверное, это вам хорошо, а я уже старый космический волк. Нам, остальным членам экипажа, действительно было сильно лучше, чем нашему капитану. Не знаю уж, с чем именно это связано. С одной стороны, мы с Бигксом пока вообще от похмелья не страдали, эх, молодость, а Бошик успешно лечился медитациями и перекачкой живой силы через свое тело по конспектам учителя Квайгона, с другой же, никто из нас не участвовал в том безобразии, что устроили Бана и Вальд на третий день, притащив несколько литров какого-то паршивого самогона по крепости близкого градусам к 60 и начали вспоминать павших друзей. Хорошо, что они не знают пока еще, что Иннокен жив, а я быстро унес свои ноги с этого праздника жизни. Вероятно, в этой галактике уже изобрели чудный опохмелин, но до Татуина он точно не дошел и поэтому лечились здесь все традиционными методами. Надо будет обязательно закупить при случае. Собственно, и эвакуировались мы сюда, подальше Анкархеда, не просто так, а убегая от соблазнов. Хотя заказов то и не было сейчас, а космопорт стоял на удивление пустой. Кроме нас сейчас в доках стояло только несколько кораблей в ремонте разной степени продолжительности. Мы, формально, может и были заняты модернизацией, тратив заработанные деньги на улучшение корабля, но к полету были готовы в любой момент. Однако мысль о собственном тайном доке где-нибудь под Анкархедом меня не оставляла, слишком уж много тут было чужих глаз, даже не установишь спокойно тяжелую турель в тайный оружейный отсек. «Смотри, кто явился?» Первым заметил посетителей Бигкс, не отвлеченный на медитацию или головную боль. Гость был действительно не рядовым, потому что к нам шел сам Бип Фортуна, мажордом и доверенное лицо теневого правителя планеты Джаббыхатта, в сопровождении двух охранников гаммарианцев. Не рядовое событие, обычно Хатт работает через посредников поменьше или вызывает своих потенциальных контрагентов к себе во дворец. Вероятно, произошло что-то экстраординарное, но сила молчала. Хотя вот, кажется, оба охранника были одаренными, забавно, даже имели вполне хороший потенциал. Память намекала, что я что-то упускаю, но сейчас вспомнить, что именно, я не мог. В отличие от большинства наших контактов, Джабба и его люди точно знали, что я не просто один из членов экипажа Дункана, а его собственник. Конечно, меня скорее всего считали номиналом, которого раскрутили вложить выигранные деньги у Вальд со своим старым другом Китстером Банаем, но я и не переубеждал. Пускай. Чем меньше Хатты видит во мне угрозу и чем дольше это происходит, тем лучше. Хотя и навещал нас не сам Джабба, имевший странную для Хатта привычку иногда самостоятельно заглядывать в космопорт, а Твилек, который был тем еще фруктом и определенно был верен только самому себе. «Что привело тебя сюда, Бип?» — сказал вместо приветствия Китстер. В таких кругах приветствия между равными субъектами, не считающимися друзьями, вообще не были приняты, а как известно, в подобных системах понты, как и понятия, важнее денег. Понятно, что Джабба был в совсем другой весовой категории во всех смыслах этого слова, но не Фортуна. Тем более, стоило напомнить Твилеку, что он не только лишь безвольный слуга Джаббы, сам Бип такой подход ценил, ненавидя, когда его считают просто рабом или слугой Джаббы. Срочные дела, не терпящие отлагательства, Китстер, сразу перешел к делу Твилек. Вот за что люблю этот народ, так это за то, что, когда речь пойдет о деле, никто не тянет банту за хвост. Встав со своего места, я быстро подошел к Банаю сразу, кивнув Бибу, что было вполне в рамках нормы, мажордом уже обозначил, что он первым пришел предложить совместное дело, значит мне как владельцу Дункана, с которым он и будет заключать договор, тут самое место. Впрочем, видимо, гость действительно торопился, значит дело действительно было достаточно значимым, чтобы Джабба срочно отправил своего мажордома сюда. «Внимательно тебя слушаю, Биб, остановился я около капитана моего корабля. Срочный заказ на доставку груза на Осион 5792», спокойно ответил Фортуна, «чем быстрее, тем лучше». Название мне ничего не говорило, а вот номер намекал, что это скорее всего какой-то астероид. Если речь не идет о верпинах, то астероиды в небесной реке не пользуются особой популярностью для жизни, несмотря на то, что Люк Скайуокер был рожден именно на, или вернее в, астероиде. Вероятно, всего надо доставить на тайную базу контрабандистов что-то слишком уж контрабандное, а значит надо выбивать из Твиллика все подробности и как можно больше денег. Что за груз? К чему такая срочность? Спросил за меня бывалый Банай. Груз Лисай, довольно большой, ответил Фортуна. Наш постоянный и проверенный извозчик не явился в срок, и теперь если не доставим груз вовремя, будет большая неудача. А вот теперь становилось понятно, в чем дело. Речь шла об очень больших деньгах, и кажется, что не менее важно договоренностях сильных мира сего между собой. Лисай был очень дорогим наркотическим стимулятором, кроме всего прочего действительно увеличивая эффективность работы мозга и давая потребителю возможность не спать очень долго. И вот теперь Биб срочно предлагает заказ на перевозку нам. Почему Дункан? Мы даже не работали прямо на Джаббу раньше ни разу, задал я интересующий меня вопрос. У меня просто нет выбора, на всем Татуине сейчас просто нет подходящих кораблей, признался мажордом. Тем более вы татуинские, а значит у вас больше оснований не обманывать Джаббу и нашего партнера. Вот сволочь, угрожать успевает. Ничего, я тебе твои ликку еще укорочу. Почему в то время, когда остальным попаданцам из уроженцев Фрилота сопутствуют полуголые твиллички, то мне лишь один старый уродливый мудак от этой расы? И ведь не пошлешь же. Во что втягиваемся, конечно, но сила подсказывала, что надо соглашаться. Особенно в тот момент, когда Биб назвал абсолютно огромную для рядового рейса сумму в 60 тысяч пикгатов, даже не имперских кредитов. Правда, придется кроме груза, который только везут сюда, взять с собой самого Твиллика с охраной, но что уж тут было поделать, а риски, связанные с контрабандой Лисаи, были большими, поэтому удалось сторговаться и поднять гонорар до 80 тысяч пикгатов, что для мажордома Джаббы вряд ли не посильная цена. Сумма солидная и лишней точно не будет, да и заручиться доверием Фортуны и завести с ним контакт не помешает для будущих дел. Начал созревать у меня один план. Из-за присутствия на борту пассажиров групповую медитацию пришлось перенести из кают-компании в мою каюту, где мы с Бошиком и Скиппи расположились. Китстера и Бикса должно было хватить на управление кораблем в гиперпространстве, поэтому погружаться в силу никто не мешал, что было ценно. Вообще, несмотря на изначальное пренебрежение этой техникой, со временем начало приходить понимание, что не просто так джедаи годами медитировали. Это не просто прокрастинация или взгляд в пустоту. Правильная медитация развивает твою связь с силой и свои резервы. Термин «резервы» в классическом смысле слова, конечно, не применим, когда мы говорим в силе, это не мана или еще какая чакра, но тело правильная медитация укрепляет значительно. Вы думали, почему джедаи и ситхи могут сражаться на скоростях, достигающих несколько махов, без проблем для своих тел, не говоря уже о невероятной регенерации, повышенных рефлексах, возможности переживать падения с огромной высоты, столкновения с разными твердыми поверхностями на огромной скорости и так далее. А медитация позволяла усилить свое тело, по сути, напитывая его той самой живой силой. Не знаю, возможно, сказывалось мое обучение у Квай-Гон Джина, и у большинства членов Старого Ордена было по-другому. «Вспомни солнце, вот и лучик», — подумал я, когда увидел знакомого призрака силы посередине каюты. Значит, поехавший тисспианец его не сожрал и не запер в бездне, уже радует. «Учитель, искренне рад вас видеть», — от всего сердца сказал я, улыбаясь. Скиппи тоже радостно отреагировал, а немного шокированный Бошик молча наблюдал за происходящим. «Магистр Анцизис перестал блокировать вам доступ в мир живых? Пришли мы к согласию», — спокойно ответил Джин, словно ничего страшного и не произошло. «Даже после смерти можем мы ошибаться, однако иногда стоит поучиться терпимости друг к другу живым у нас». Я виновато опустил взгляд в пол, театрально почесав затылок. «Нет, конечно, в целом Абивана можно было и не обкладывать матом, да и вообще лучше контролировать свои эмоции, виноват. Но Кеноби тоже хорош, отличный учитель, что не объясняет, а сразу на дверь указывает. Ну травма у тебя от обучения скайуэкеров, что же ты на Татуине все годы сидел? Может прав Скиппи, не представишь своего нового друга?» Перебил мое замешательство Квай-Гон. «Да, учитель», поспешил я, «это Бошик, наш второй пилот, и несмотря на то, что в детстве его джедаи вашего времени явно не заметили, в нем чувствуется сильный потенциал. Быстро осваивает он то, что я могу дать своими скромными знаниями. Каждый разумный важен в нынешней ситуации», философски заметил Квай-Гон, не став протестовать против такого моего решения. «Возможно, неправы были мы в свое время, показать это можно лишь время. Сконцентрируйтесь на источнике живой силы внутри себя, а не пытайтесь вобрать в себя чуждую телу космическую силу. Без первого нет смысла во втором». Квай-Гон посмотрел в сторону двери, после чего перевел взгляд на меня и немного наклонил голову. Раньше он так делал, когда хотел поговорить без присутствия Скиппи, и мы выбирались из дома Ларсов на поверхность. Вероятно, и сейчас нас ждет разговор один на один, только вот был один нюанс, мешающий этому. «Там двое одаренных пассажиров», кивнул я в сторону двери, «необученных, но крепких таких среднячков. То, что они тупые гамарианцы, ситуацию не изменит». Первым все понял Шарт, пробибиков на бинарном о том, что старшему мастеру стоило бы отчитывать своего первого контуженного на войне падавана, а не меня, и поехал к выходу. «Сделаем перерыв, продолжим после того, как я получу заслуженный учительский втык», сказал я Бошику, не понявшему действия дроида. «Думаю, Китстеру не помешает отлипнуть на кресло, пока он не начал вновь ныть о своей больной спине». Все еще немного удивленный пилот не стал спорить, молча ретировался из моей каюты, оставляя меня наедине с Квай-Гоном. «Виноват», — первым прервал молчание я, — «не стоило грубить Оби-Вану, но по-другому поступить не мог, не простил бы себе, если бы оставил невесту Биккса на смерть. Не должен джедай бояться использования силы и светового меча, если направлены они на защиту жизни», — спокойно ответил Квай-Гон, — «не в этом проблема. Я, конечно, был резок и виноват, но выставил то он меня сразу, поднял руки в защитном жесте, как мне биться с ситхами, если у меня и опыта расправы с бандитами нет. Свой путь и свои травмы у Оби-Вана, отчего не перестает он быть великим джедаем и лучшим из учителей, доступных тебе», — молвил призрак силы, — «думать нужно о том, как вернуть его». Скиппи сказал, что у него возможно какая-то травма, связанная с войной, осторожно вбросил я одну мысль, а может просто с чувством вины. «Я пока не настолько силен в психологии ветеранов войн». Квай-Гон Джин молчал, словно думая о чем-то, пока мысли складывались в моей голове в одну неожиданную идею. «А ведь правда, был в расширенной вселенной один такой сюжет, может поможет старику пережить его внутренний конфликт? Я, конечно, совсем не специалист, но, когда мы изучали основы психологии, ВУЗ рассказывал, что в похожих случаях после серьезных неудач даже небольшой успех, кажущийся исправлением ошибок, помогает», — осторожно подал я идею, — «может найдется что-то, с чем он успешно справится и при этом будет считать это исправлением ошибок, без риска смерти». «Возможно, в твоих словах есть смысл», — после паузы ответил Квай-Гон, — «займусь я этим вопросом». Вновь установилась тишина, и раз уж пошел такой разговор, я подумал, что можно осторожно поделиться с учителем еще одной идеей, может подскажет что толкового. Все же абориген с многолетним опытом и годами странствований по небесной реке должен знать по этому вопросу больше, чем я с клиповой памятью в рамках Руусана Сустайтан Евин 4, без понимания, где половину из этих планет искать. Учитель, это вопрос далекого будущего, однако раз одаренные разумные все равно собираются вокруг меня, возможно стоит найти какую-то удаленную и забытую всеми планету, где можно будет укрыть будущий орден, когда нас станет слишком много, — осторожно предложил я. Татуин хоть и дыра, но все равно проходной двор и важная торговая точка во внешнем кольце. Понятны мне твои суждения, — медленно сказал Квай-Гон, — возможно ты торопишься, но твои слова имеют смысл. Осторожность соблюдать стоит, пока не станешь сильным ты и не обзаведешься союзниками, превосходит империя на порядке любые противостоящие ей силы. Увидеть введение силы переполненной темной стороны силы каши Игдарт Вейдер не ожидал. Настолько было неточным из-за ее влияния видение, что он так и не смог понять, было ли оно связано с нахождением его тайного ученика. Он разобрал, как убивает джедая, разобрал еще множество причиненных от его рук смертей, но совершенно не мог их конкретизировать, не видел четкие образы. Такое было с ним впервые. Раньше видения не были переполнены таким количеством темной стороны, даже то, где он убивал тускинов. Возможно, в этот раз он увидел худшую версию себя, ведь никакого мальчишки рядом не было. Однако почему же тогда видение было полно дающей власть тьмы, а не ложного света? Ничего не сходилось в голове повелителя ситхов. Ночь накрыла тот район центра империи, в котором он остановился, но это не волновало его. Он давно забыл о сне в привычном смысле этого слова, поэтому сейчас, вырванный видением из своей темной медитации, он вернулся к Деке, рассматривая поступившие доклады от его подчиненных и слуг. Пока эскадра смерти восстанавливалась и пополнялась, у него было время заняться внутренними интригами. Но сначала его внимание привлекло сообщение от Пауэна, который был готов к докладу. Вызвав своего верного слугу, он начал готовиться покинуть сферу медитации. Его личный инквизитор вскоре бесшумно вошел в покои лорда ситхов, преклонив колено перед своим повелителем. У него было важное задание, провал в котором решил бы его судьбу, однако Пауан, судя по всему, пришел не с пустыми руками. «У меня есть результат, мой повелитель», — сказал он. «Люди Гидры действительно оплели весь центр империи своей сетью. Следуя за ними, я вышел на два объекта в глубине планеты. Не заставляя меня ждать», — прохрипел Дарт Вейдер, — «не стоит испытывать мое терпение. Первый, вероятно, является тайной штаб-квартирой или местом обучения скрытых новобранцев Гидры», — продолжил Пауан. «Его постоянно покидают новые акалиты, взрослые, но плохо контролирующие силу. Такие не продержатся и минуты в бою, но, видимо, Гидра добрался до тайных источников знания о потенциальных юнлингах, скрытых джедаями, или научился искать одаренных, не ставя в известность вас, мой повелитель». Дарт Вейдер молчал. Упущенный несколько лет назад Голокрон с списком чувствительных к силе детей по всей галактике, кажется, неожиданно был обнаружен там, где никто не ждал. Мысль о том, что Гранд Инквизитор готовит заговор, не оставляла его давно, но долгое время он считал, что речь лишь о заговоре против него лично. Теперь, возможно, речь идет о перевороте во всей империи, мятеже, который затмит собой выступление Маффагинтиса. По крайней мере, к этому могли привести действия Гидры. Это давало ему легальный повод уничтожить конкурента за место у трона императора абсолютно легально, ибо конкуренции Дарт Вейдер не терпел от слова совсем. Что во втором? Прервал он свое молчание. Наблюдение за агентами Гидры привело меня к месту, за которым они сами следят, удивил Пауан своего хозяина. В отличие от этих дилетантов, я смог проникнуть внутрь и выявить заказчика проекта. Шлем надежно скрывал его эмоции, но на секунду повелитель ситхов признался себе, что удивлен. Не больше. Удивление вскоре начало переходить в ярость. Однако такого он не ожидал, давая приказ наладить слежку за официальным инквизиторием. Зачем же следит предатель? Внутри лаборатория по клонированию на финальной стадии монтирования оборудования. Всем заведует некто Дженг Дрога, чувствительный к силе человек, командующий людьми из имперской разведки, сказал Пауан. Финансирование проекта теряется в карелианских офшорах. Оборудование для клонирования новейшее, возможно, даже не имеющее аналогов, явно не для производства новых мясных дроидов. Волны темной стороны пошли от повелителя ситхов, заставляя спину Пауана покрыться липким холодным потом. Тайная лаборатория по производству продвинутых клонов в недрах Карусанта под контролем Дженга Дроги, одного из рук императора, который также вызывал ненависть Вейдера за свою близость к императору. Что-то сумрачное плелось в глубинах имперского центра, и сама сила подсказывала ему о необходимости разобраться с происходящим, пока не стало слишком поздно. Осион 5792, также известный в местных картах просто как астероид 5792, был довольно большим планетоидом шириной 15 километров, расположенным в системе Осион сектора Централия, располагавшегося в той части Ламтя, что входило в состав внешнего кольца. Централия исторически была вещью в себе. С одной стороны, этот регион, плотно усеянный пригодными для обитания мирами, был довольно рано колонизирован людьми, с другой со стабильными гиперпространственными трассами тут были явные проблемы, поэтому, войдя в сектор, мы откровенно ползли, насколько этот термин можно применить к космическим полетам, что знатно нервировало Биба Фортуну. Кроме того, Централия была крайне неравномерна и неплотно колонизирована, периодически имея буквально пустые миры. К сожалению, все они были хорошо астрографированы, но как запасной вариант я местные места отметил. Система Осион, напротив, была богатой и промышленно развитой и вполне самодостаточной. В отличие от многих других планет, заселенных парой жалких миллионов и добывающих какой-нибудь единственный ресурс, на котором держится вся экономика, Осион одновременно поддерживал промышленность, сельское хозяйство, был центром туризма и важным торговым пунктом, связывающим Централию с большим космосом. Местное население было более чем богатым, по сравнительным галактическим меркам, а власть империи скорее номинальной. Астероид 5792 же служил частным поместьем промышленника триллионера Бохуа Мудаха, и на его поверхности располагался ряд куполообразных садов. Может человек себе позволить жить красиво? Наш заказчик был богатейшим человеком своей системы, и возможно всей Централи. Кто-то даже называл его богатейшим человеком во всей галактике, но это больше было похоже на очень сильное преувеличение, даже если вынести за рамки Шива Палпатина, уверен, что состояние того же Райта Сиенера будет побольше. Интересно, жив ли еще этот гениальный конструктор? Мы приближались к этому чуду инженерной мысли, напомнившей мне об одной разработке Палпатина времен ранней империи, тоже бывший созданный на основе астероида и сейчас где-то летающий без контроля империи, управляемый сознанием джедайки, так спасший свою жизнь. Правда, для того, чтобы начать копать и присваивать эту и прочие древности и потерянные ценности, не помешает консолидировать ресурсы. Ну знаете, хотя бы 1000 разумных, способных управлять большим кораблем, пара сотен обычных солдат, которые смогут играть роль хотя бы гарнизона, немного денег, оружейный склад другой. Вот только с одаренными недоучками и призраками силы перекомплект, а ведь до битвы при Явине, которая тут еще может и не состояться, целых 5 лет, одновременно много и мало. Пока же все накапливалось более чем постепенно, но жаловаться не приходилось. Везу же на своем личном аналоге тысячелетнего сокола кучу элитной наркоты местному богачу, жаловаться явно нечему, а черным копателем еще успею поработать. Благо, это и в оригинальной истории было занятием Люка Скайуокера после Эндора. Ассус, Явин 4, Датамир, сколько нам раскопок чудных несет будущее. Жаль, единственный наверняка выживший джедай-археолог встал на путь психопата, стремящегося в ситхи, и истории теперь интересует исключительно с целью пограбить. А ведь перечисленными местами, где надо искать остатки прошлого, не заканчиваются, и любой список наверняка будет неполным. Надеюсь, сейчас где-нибудь ждет своего рыцаря-джедая миловидная твилечка, пропущенная каноном, которая только и будет рада вместе поискать всякие древности для моей будущей коллекции антиквариата. Пока там, правда, лишь дедовы тетрадочки да пару мечей.